Лоран повел свою дочку за покупками, но идя этими сказочными улочками, улыбаясь приветливо волшебникам и волшебницам, Лорану казалось, что вся эта сказочная атмосфера какая-то неправильная, что стоит ему снять изумрудные очки, как все волшебство исчезнет. Несколько часов спустя, бар «Пьяный Василиск», ох, этот Гарри, правдоруб Гриффиндорского разлива, сетовал профессор Снейп, закидывая в себя рюмку, доберусь я до твоих ушей, будешь знать, как Маглов распугивать. Это надо было до такого додуматься. Зазвенел колокольчик, в помещение бара вошел наряд из пяти авроров. Музыканты перестали играть свою затейливую мелодию, все разговоры стихли, пару волшебникам попытались скрыться через задний вход, но за ними бросилось два аврора, а этим воспользовались те, кому надо было скрыться по-настоящему, но получили в спины по остолбеняющему проклятию. Работали профессионально и шли целенаправленно, в облаве обычно участвуют куда больше авроров. Капитан Авроров кивнул музыкантам и бармену, грузной женщине с химической завивкой, в легких одеждах, слишком откровенных по нынешним меркам, и нормальная жизнь бара вновь продолжилась. Капитан остановился у стойки бара, где сидел профессор Снейп. Капитан Аукмин, Аврор продемонстрировал свой жетон, но был проигнорирован. Ответственные граждане доложили, что видели вас за применением ментальных чар и воздействием на посвященных. Как вы можете прокомментировать свои действия? Да, да, я вас ждал, вот отчет, можете переписать, вот мой жетон. Аврор взял рукописные бумажки со стойки и стал рассматривать печать декана. Профессор Снейп, простите, не узнал вас со спины. Снейп развернулся и внимательно изучил Аврора. Простите, мы знакомы? Нет, но мой сын поступает в Хогвартс в следующем году, получил привилегию за идеальную службу. Милости просим, вы не смотрите на меня так, как преподаватель я ничего так, это, как человек я говно, сообщил профессор Снейп, закидывая в себя очередную рюмку. Капитан Наукмин стал внимательно читать рукопись. Очередные сорвавшиеся, каждое лето одно и то же, вот приводишь людей к нам, делишься с ними благом, а каждое лето одно и то же. Вы из чистокровных, капитан? Нет, что вы, я могловоспитанный. Ваших родителей тоже внушали? Никак нет, сэр, мы достойные граждане Его Величества и отлично понимаем, какая честь была нам оказана. Я с гордостью несу свое светлое звание волшебника, а родители оказанную честь посвященных. Я воспитываю своего сына в чистокровных традициях. Тише, тише, капитан, я все понял. Никак нет, сэр. Волшебный мир, благодать, в Магловской Британии мне было уготовлено место портового работника, рыбака или преступника, или фараона. Это ниже моего достоинства, там все пронизано коррупцией. Ой, а то авроры не берут. Пока не начал оправдываться, я напомню, что пью с Аластером Грюмом. Это не коррупция, сэр, мы берем штраф из граждан, в несколько ином виде, да, это оказывается в наших карманах, но мы платим с этого налоги. Вы платите налоги со взяток? Так точно, сэр. Куда проще взять тройной штраф и оставить человека с чистой репутацией, тем более, если он искренне раскаивается. Не знал этих тонкостей. А настоящей коррупции, как в Магловском мире, у нас нет. Ведь достаточно одного повода и пару капель правды, как все схемы сыпятся, а участники оказываются в Азкабане. Твоя правда, капитан, так откуда берутся сорвавшиеся? Как думаешь, я считаю, что они просто не понимают, какая честь им оказана и какие перспективы перед ними открываются. А я считаю, что они осознают, что здесь не сказкой пытаются свалить. Конечно, не сказка, сэр, нигде не сказка. Сказку творят взрослые для своих детей, но рано или поздно надо повзрослеть. Вопрос лишь в рано или поздно, вот сорвавшиеся считают, что лучше поздно. Я верю, что традиция создана не просто так, а Хогвартс – это прощание с детством и лучше это объяснить ребенку заранее. Да, маглы считают иначе, у них взрослеют в 21, если вообще взрослеют. Сэр, я улажу этот вопрос, и напоследок, капитан Наукмин понизил голос. Несмотря на то, что многие из нас считают вас предателем, я считаю вас героем. Я считаю, что любой должен брать пример с ваших умений и выдержки. Находиться столько лет рядом с самым параноидальным существом в мире и нести дело света, такое не каждому дано. Это он сейчас на Аластера намекнул, что ли? Подумал Северус Снейп. В целом мы воевали 8 блядских часов, только к 10 вечера мы пришли к соглашению, и то было видно, что можно было бы еще повоевать. Но, как мне объяснили, стоит выйти из кабинета, как дело из поточных перейдет в долгие, и ничего не помешает банку всю мою жизнь крутить по инстанциям этот договор. А пока мы были тут, надо выжать максимальный договор, а главное его подписать. Я подписывал договор на 8 лет, банк получал десятую часть за оказание услуг, что было, со слов адвокатов, пределом безграничной щедрости банка. Некоторые семьи платили и по 40%, а некоторых ставили на 48%. Я должен был погасить аренду ячеек дома Поттер, но то капля в море. После 8-летнего срока договор может быть пересмотрен, в зависимости от моих инвестиций и улучшения благосостояния дома. Адвокаты брали 10-тысячную комиссию за волшебные деньги в пределах волшебного мира, 25-тысячную за волшебные предметы и 0,02 за обращение между мирами. Пришлось согласиться на 0,3 за чистые взаимоотношения в обычном мире. Все же, мои адвокаты гоблины, а еще я не мог менять адвокатов или нанимать стороннюю юридическую помощь. С одной стороны, это не была кабала, с другой мы говорим о состоянии дома Поттер. После того, как моя роспись появилась на контракте, мне выдали печать дома, ручку с моей кровью, там был кристалл с моей кровью в чернилах, ведь честный человек всегда подписывал кровью. И уже обладая этими регалиями, я должен был заверить копии контракта для банка. И я был откровенно рад, что гоблины-капиталисты, ведь будь они коммунистами, пеклись о благополучии гоблинов, как вида, они рвали друг другу глотки, мне бы досталось 2 гнутых кнута после подписания всего. Смотреть сейфы я посчитал ненужной тратой времени, что я там не видел, гор золота и камней драгоценных, я вас прошу, ведь если бы меня кидали, ничего не мешало бы гоблинам сейчас копать мои монеты, чтобы соответствовать бумаге, и я ничего бы не смог сделать. Пришлось поверить и довериться репутации банка, а иначе пришлось бы все деньги хранить в аду или других отдаленных местах, как делали семьи до банковской эпохи. Раньше это было удобно по одной причине – малому обороту этих самых денег. До 15 века больше играло роль не волшебное золото, а именно наследие дома, что он мог сделать, какими тайнами обладал, сколько мечей с палочками мог выставить. На стол легли бумаги о состоянии дома, но стоило мне протянуть руку, как в нижнем углу зрения заблестела золотая карточка влияния. Повешенный предлагал мне умножить в 2 раза мои финансовые возможности, и это было, кстати, не то, чтобы он не предлагал мне это постоянно. Но превращать 1 звезду в 2 я не видел особого резона, а вот умножить 3 в 6 уже звучало внушительно. Даже превращение 2 в 4 было выгодно. Ну не одна же звезда в моем наследии, поэтому я использовал карту. Карта рассыпалась золотыми искрами, которые закружились вокруг папок документов, и реальность немного исказилась. Появились другие клерки, а некоторые адвокаты стали другими гоблинами, а самое главное, изменились сами бумаги. Вместо них лежал огромный гроссбух, украшенный драгоценными камнями и гербом дома Поттер. Стоило мне взять гроссбух в руки, как я понял, что он не простой, а самый настоящий демон, очень голодный демон, который изголодался по эфиру, за что получил от меня весь запас батарей, потом я его залью еще большим. Пока я был на источнике, эфир, последнее, о чем я беспокоился, восстановлено наследие Поттеров, вжух, наследие Поттеров, капитал Поттеров, маска простака. Я погладил корешок, погладил драгоценные камни, которые были органами демона, и медленно вливал в него эфир. «Ох, ты мой маленький», — истосковался по хозяину. «Ну ничего, мы о тебе позаботимся, мы с тобой развернемся, ты же покажешь мне свои секреты». «Да», — гроссбух заворковал, зашипел и раскрылся, листая свои пустые страницы, демон остановился на середине, являя свое нутро, после чего на развороте проступили письмена, показывающие состояние капитала Поттеров, который был размером в 8 звезд. После внимательного изучения краткой сводки, мне захотелось придушить не только Джеймса, но и деда с прадедом. Эти умные люди делали очень грамотные инвестиции, из-за которых мой 10-звездочный капитал просел на 2 звезды. Вот как так можно было? Больше всего возмущало поведение Джеймса, который брал наличные просто астрономическими суммами, не удосуживаясь объяснять куда. К Дамблдору у меня возникли дополнительные вопросы, но они подождут до момента, когда Дамблдор заикнется о финансировании его дела света и общего блага, вот тогда я ему все скажу. Где-то я понимал, что финансирование революции дело не дешевое, но не исключительно за счет Поттеров. Зная гриффиндорскую натуру своей семейки, могу поклясться, что они делали это от души и чистого сердца. Разбор деталей состояния своего дома я отложу на потом, уже вместе с финансовым отделом Jennings Electric. С Гроссбухом под мышкой я попрощался с Сиром Камнеглотом и вышел прочь. Домой меня сразу не отправили, а отвели в адвокатскую контору, где ведущий адвокат кивнул головой, что привело к открытию шампанского. Целая толпа остроухих коротышек, любителей зубных протезов, праздновала получение на длительный срок работы. Это они еще не знали, что их ждет, надо плакатов из Союза привезти, особенно тот. Работать, работать, еще раз работать. С подписью Маленкова. Этот вождь социалистического народа вкалывал похлеще Сталина, настолько, что в конец подорвал свое здоровье. Бедному Романенко пришлось с боем вывозить Маленкова в Крым, где тот отдыхает по сей день. В контору меня привели не икру с шампанским вкушать, а чтобы выдать литературу вместе с наставлениями. Выдали мне 26 учебников, и не каких-то там талмудов по юриспруденции, а вполне вменяемых выдержек на разумном языке, что следует мне знать о нравах, обычаях, традициях и законах волшебной Британии и немного международного права. Некоторые я уже читал, с остальным придется детально ознакомиться отдельно. Также выдали все реквизиты конторы, пачку визитных карточек и десяток тревожных кнопок. Самая обычная сигналка, разломил такую и к тебе уже летит эскадрон Валар летучих, скорая юридическая помощь в лице гоблинов. Отпустили меня ближе к 11 часу и сопроводили в приемную банка, где не утихала работа, а на скамеечке дремала Минерва МакГонагалл вместе с пареньком 12 лет, что сидел неподвижно, решая какой-то шахматный этюд. Стоило подойти, как паренек ожил, у него были светлые волосы, немного изогнутый нос, словно его ломали, и тонкие аристократические губы. Но больше всего меня привлекли его глаза, цвета чистого неба, где-то я их видел. «Привет, я Бенедикт Соренсен из Дании, да-да, тех самых Соренсенов, а ты, наверное, Гарри Поттер», – оживился мальчик, начав собирать шахматы. «Ну да, после всех обсуждений я больше походил на мальчика с плаката, чем обычно. Растрепанные волосы, затравленный взгляд, круги под глазами, желание кого-то убить, долго и мучительно, желательно кого-то с зубными протезами». От звука звонкого голоса пробудилась профессор МакГонагалл, а этим можно было воспользоваться. Ведь это был единственный декан, который еще во мне души не чаял. Спраут уже облизывала губы на меня из-за моего умения работать с травой, Флитвик ждал от меня высоких достижений в чарах, Северус, ну дядя Сев был членом семьи, что бы он себе не думал. А вот профессор МакГонагалл была вне моей досягаемости, стоит исправить. «Подыграй, в зависимости от актерского таланта выпишу соразмерный чек», – прошептал я гоблину. «Батюшки, уже час волка», – возмутилась профессор, глядя на свои карманные часы. И стоило ей встать, как представление началось. Я бросил в инвентарь Гроссбух и помчался обнимать профессора. «Профессор МакГонагалл, как я рад вас видеть, защитите меня от них. Они у меня 3 галлона крови нацедили, душегубы проклятые. Еще свои бумаги заставили подписывать, у меня уже рука болит», — жалобно запищал я, изображая слезы счастья. «Судя по информации, что мне достали, она была бездетной, а значит должна словно львица защищать своих львят, компенсируя материнский инстинкт. На этом и сыграем с заспанной женщиной». Эмоции у гриффиндорцев всегда бежали поперед разума, а импринтинг дело такое, раз получишь, уже не избавишься, тем более, если ты гриффиндрец. Так и получилось, меня заключили в объятия, отвели назад, закрывая собой бедного мальчика. А вот гоблин не подвел, состроил самую плотоядную улыбку, еще и глазами начал блестеть. «Что вы, мистер Поттер, это только начало, была бы наша воля, мы бы вам и ручки шаловливые отрезали. Вон Джеймсу не отрезали, чуть по миру вас не пустил». Гоблин под конец состроил рожу полную отвращения и ненависти. «А Златохват хорош, очень даже хорош, с места в карьер такой цирк устроить. Не то что премию заслужил, 2 премии. Как вы смеете такое говорить об отце Гарри? Джеймс был благородным и добрым человеком», — возмутилась профессор. может быть, только деньги не ценил, учет не любил. Не повторяйте ошибок семейки, подающий надежду молодой человек. 3 премии, какая экспрессия, какая игра голосом, словно сон в летнюю ночь смотрю. Надо узнать за курсы актерского мастерства у гоблинов, вот у кого надо учиться. Пошел вон, негодяй, — стукнула каблуком профессор МакГонагалл. Я же уже откровенно плакал и растирал сопли о мантию профессора, а меня поглаживали по голове и успокаивали, стараясь стать настоящим другом и защитником, а может даже и матерью, которой так не хватает сиротки. Я уйду, но не думайте, что на этом все закончилось. Мы ждем вас вновь, подающий надежду молодой человек. И чтобы наша встреча не была для вас столь трагичной, советую не соглашаться на уговоры одной бородатой лисицы. Как много можно сообщить парочкой намеков и правильно расставленными ударениями в голосе. Явно хочет четвертую премию, но пока остановимся на трех. О, я уже позабочусь, чтобы сам Дамблдор услышал ваши слова. Мы не допустим, чтобы ребенок снова пострадал от ваших лап. Профессор зачем-то многозначительно поглядела на мистера Соренсена. Приятной ночки. Гоблин поклонился всем. Жадная ведьма, подающий надежду молодой человек, талантливый молодой человек, выдал по поклону каждому отдельно. Вам тоже не стоит поддаваться на сказки доброго дедушки. После чего ушел, стуча каблуками. Профессор МакГонагалл у меня обняла, прижали к себе, начала вытирать слезы платочком. Я жалобно всхлипывал, изображая растерянность и пережитый ужас. «Ну-ну, все хорошо, ты уже среди семьи, мы тебя защитим. Ну, взрослые мальчики не плачут, ты же сильный». «Да, все Поттеры были сильными. Правда, вы позаботитесь обо мне, как Дженнингсы». Я начал успокаиваться и сделал неопределенную интонацию на конце предложения. «Скажу честно, даже лучше, а теперь пойдемте. Мистер Поттер, вас надо увести прочь из этого проклятого места. А с Северусом я обязательно поговорю. Бросить мальчика в таком месте. Дамблдор обязательно об этом узнает». Профессор МакГонагалл взяла меня за руку и повела прочь. Место не проклятое, если вдаваться в теоретическую базу. Можно считать, что свою программу я выполнил, а вот мальчик меня беспокоил, учитывая намеки, ага, и его походку с движениями. Интересно. Профессор Дамблдор, у меня такой вопрос, а изменяющие внешний вид зелья, они же все с изъяном? Профессор МакГонагалл поглядела на меня с жалостью. Бедный мальчик, умом тронулся у этих гоблинов, уже Дамблдор начал мерещиться. Главное, чтобы в аутисты с воображаемым другом не записала. А вот мальчик меня не подвел, глазки заблестели, заулыбался, типичной для Дамблдора улыбкой, теперь одно из двух, Дамблдор играет доброго дедушку настолько, что уже свыкся с ролью или на самом деле является добрым дедушкой для всех деток Британии. «Гарри, ты абсолютно прав», — сказал мальчик с интонацией Дамблдора. «Оборотное зелье сохраняет некоторые признаки оригинала, об этом недостатке знают все авроры. Я состроил рожицу, типа, и что только там, можешь ознакомиться с этими признаками в учебнике о высших зельях в главе об оборотном зелье, и как мы должны выйти». Ну не может же Дамблдор сидеть под обороткой здесь в конкретном образе, просто так, желательно, как хорошие друзья. За профессора МакГонагалл я особо не беспокоился, судя по осанке и крепости ее руки, у нее давно уже эмоции перекрыли любое разумное, что могло быть, а значит все странности ее когнитивные функции, или будут подгонять под ее фантазии, или просто игнорировать. Люблю я гриффиндорцев и их экзальтированные состояния. Я взял Дамблдора Соренса за руку, выйдя из банка, мы смеялись, как добрые друзья, обсуждая какие-то глупости о Дании. При этом я пытался изобразить изнеможение и затравленный вид, и мы не прогадали, стоило начать спускаться по ступенькам, как из переулка раздались две вспышки фотокамер, которые тут же получили от профессора МакГонагалл тираду, наполненную хулой с воззванием к совести журналистов. Тут она прогадала, совести у журналистов, что готовы всю ночь сидеть под банком ради горячей сплети, отродясь не было. Меня, бедного, несчастного, затравленного мальчика, который нуждается в теплом пледе и большой кружке какао с тремя кусочками пастилы, проводили к камину и отправили в Хогвартс. И судя по роже Дамблдора Соренса, он остался доволен, как способом перемещения, так и тем, что я продолжил играть, а не стал возникать. Подземелье гоблинов. Обзорный балкон нижнего уровня. Сир Камнеглот из низовья сидел в своем кресле, оно было очень простым, по сравнению с тонкой роскошью его кабинета. Уже полчаса он катал в руке снифтер, рассматривая открывающийся вид затуманенным взглядом. Рассматривать было что, с балкона открывался отличный вид на центральную шахту подземелья, в которой можно было разглядеть множество комнат и залов, что трудолюбивые гоблины прорыли в горной породе, обнажая деловую жизнь подземелья, которая не останавливалась ни на секунду. В мастерских создавались новые зачарованные вещи, в штольнях добывались металлы, в кабинетах обсуждались будущие инвестиции. Все это выглядело, как муравейник в банке, обнажая срез жизни колонии. Сир Камнеглот любил сюда приходить в часы своей глубочайшей задумчивости или величайшего триумфа. Сегодня его привели обе причины. Он был бесконечно рад, что нашелся настоящий наследник великого наследия. И не просто нашелся, а который готов был бороться за каждую монету и отстаивать права своего дома, не страшась ответственности и думая о последствиях выбора. Но и величайшие думы привели его сегодня. Сир Камнеглот не был дилетантом и собирал данные о Гарри с момента его рождения, можно сказать, с момента обнаружения беременности Лили Эванс, и отлично знал о Дженнингсах, кем они были и какую роль они играли в жизни мальчика. Он отлично знал и об отлучках Гарри из Британии, не знал он пока, куда отлучается Гарри, но это пока. Гарри использовал фениксов, что заставляло задуматься о покровителях в тени покровителей или еще о каком-то глубинном заговоре. Дверь на обзорный балкон тихо отворилась, на балкон прошмыгнуло два легких латника, что проверили безопасность, после чего вошел почетный караул. Почетный караул состоял из шести латников уже потяжелее, он сопровождал самого главу гильдии банкиров, основателя банка и старейшину гоблинского народа, Грингота. Грингот подошел к балкону и устроился во второе кресло. Он был стар, его кожа была почти белесой, с ушей свисали седые волосы, образуя тонкую паутинку. Его уши уже давно свисали к низу, как у какого-то домового эльфа, а сам он опирался на трость. Было видно, что ему тяжело ходить. Он вовсе не был похож на портрет, каким его рисовали волшебники, что уж говорить, если волшебники его считали давно почившим. Сир Камнеглот не встал при входе Грингота, ведь это была встреча не деловых партнеров или начальника и подчиненного, а двух старинных друзей, прошедших вместе много испытаний. Никогда не задумывался, почему магия подарила нам такие прекрасные и странные тела. Шепот Грингота звучал с придыханием. Казалось, что каждый вдох давался с трудом древнему гоблину. Вечные, полные волшебства и силы, но все же, стоит пошатнуться твоей вере и стоит потерять свою цель в жизни, как ты обращаешься в старика. Сир Камнеглот сделал глоток из снифтера, ожидая продолжения мысли своего старинного друга. «Возьми меня, во мне еле теплится жизнь, ведь вскоре завершится мой великий план. Теперь взгляни на себя, ты старше меня всего на каких-то 5 десятков лет». А выглядишь столь же молодым и полным сил, как когда-то. Сир Камнеглот зловеще улыбнулся одними губами. Скоро это изменится, наследие Поттеров попало, наконец-то, спустя столько веков, в правильные руки. Ты всегда оставался Поттером, сколько бы ни прошло веков. Мой старинный друг, я выбрал бытие гоблина не для того, чтобы из поколения в поколение видеть, как мое наследие превращается в прах из-за глупых наследников. Мне даже начинало казаться, что они тупеют из поколения в поколение. Были на то причины, да, в погоне за властью и силой, они извращали своих детей, проводили темные, забытые обряды. Они забыли, в чем истинная сила. И в чем же? Деньги. Нет, сила приходит в четырех ее аспектах. Физический, самый очевидный и показательный. Сила ума, знания, тайные и явные, но скорее умение ими пользоваться. Сила духа, что сплачивает людей в единую массу и подчиняет других своему желанию. И что же кроется в четвертом? А он самый неоднозначный. Это сила желания, как далеко ты готов зайти, чтобы подчинить чужое видение мира своему желанию, что ты сделаешь, чтобы мир стал таким, каким ты хочешь. И что же в нем неоднозначного? Многие его не понимают и недооценивают. Многие считают, что достаточно иметь армию, оснащенную по последнему слову технологий, чтобы править миром. Но приходит маленькая девочка, обладающая желанием, и все это рушится. Не боишься, что Гарри станет одним из нас? Боюсь, очень боюсь. Сегодня я видел, как он взял в руки книгу дома, как он говорил с ней, я видел, как его глаза меняются, как заостряются уши, как его пальцы становятся крючьями когтей, как его рот наполняется острыми зубами. И что изменилось? Не знаю, стоило ему открыть книгу, как видение ушло, словно глубоко внутри него есть огромное желание быть человеком, словно пока он человек, вся сила людская, что положено им, принадлежит одному ему. И, что мы будем делать? Мы будем ждать и наблюдать, всего лишь, да, ждать и наблюдать, как он вознесет дом на новые высоты, как он воспитает наследников, что будут достойны и превзойдут его. Наши дальние родичи Далаа проклинают словами. жить тебе в эпоху перемен. Да, нас ждут перемены и великие свершения. Уже сейчас я чувствую, как сила покидает меня, моя цель начинает идти к завершению. Примечание к части. По поводу сир, сэр, сэр и всего прочего, напомню, сир, титул и обращение, сире, обращение к монарху, Гарри использует первое. Так, напоследок, шахта, вертикальное сооружение в толще земли, а штольня, горизонтальное. Глава 30, арка, покупки, глава 30, в которой ты становишься водой, 7 августа 1991 года, 23.13, восточный Мидленд, городок Маркет Диппинг, вдоль трассы неслась черная тень, ее скорость достигала 75 миль в час, для человеческого глаза казалось, что вдоль дороги несется черное облако дыма, если присмотреться, то можно было бы увидеть два горящих зеленых огонька. Местами черное облако оставляло на асфальте небольшие отметки, словно от когтей. Внезапно тень остановилась, и любой желающий, кто мог бы оказаться в это время в этом месте, мог бы рассмотреть обычного бродячего кота. Черный, свалявшийся от пыли мех, торчащий во все стороны, встревоженный вид и два горящих изумрудным светом глаза. Кот прислушался к своим ощущениям. Только что, его хозяин вновь переместился с южной оконечности острова на его северную окраину. Волна злобы, несправедливости и разочарования охватила кота, ведь он проделал только что огромное расстояние и все было напрасно. Желая высвободить накопившийся гнев, кот пронзительно заорал. Мало, сам того не подозревая, кот вложил достаточно эфира в свой крик, чтобы пробудить в себе новую способность. Волна звука распространилась по округе, не только на физическом уровне, но и на духовном, накрывая огромную площадь. Все живое, обладающее духовной структурой ощутило этот крик. Рык зверя, что доберется до тебя и съест, зверя злого, разочарованного и очень голодного. Не зная почему, все люди проснулись в округе. В их душах поселился страх, липкий, первобытный страх, что давно был забыт человеком. Страх, что преследовал человека всю его бытность. Страх, что сгонял людей к костру. Страх перед неведомым хищником, притаившегося во тьме. Если спросить людей, проживающих в городке Маркет Диппинг, они бы не смогли сказать и объяснить, что их разбудило в ту ночь. Они не смогли бы объяснить, что заставило их взять в руки оружие, сбиться в стаю и спрятаться в ратуше и церкви. Но даже так, до самого рассвета они чувствовали свою уязвимость. От крика пострадали не только люди, весь гнус собрался в стаи и улетел из округи. От крика взволновались все животные и, сбиваясь в стаи, разбежались, куда глядели глаза, проламывая сараи и опрокидывая стойла. Даже рыбки в аквариуме пытались проломить с собой стекло, чтобы немедленно уплыть из этого места. Многие погибли, пытаясь. Когда хозяин начал проводить изменения в бегемоте, тот подумал, что все это злобная игра хищника с жертвой. Бегемот отлично ее знал и часто в нее играл. Поэтому он отлично понимал хозяина. Единственное, что не понимал бегемот, чем он заслужил такую игру, неужели он надоел и его съедят. Бегемот отлично знал повадки своего хозяина, ведь тот был котом, он любил играть с жертвой, любил питаться ее безысходностью, ее страхом. Казалось, что хозяин никогда не насытится этой игрой. Это нравилось бегемоту в его хозяине. Но постепенно, вкушая силу, что была дарована хозяином, кот начал понимать, что хозяин сделал его сильнее. Сильнее настолько, что он запросто мог бы стать доминирующим видом и захватить мир. Но бегемот был котом, он бы и рад доминировать над миром, но он был слишком ленивым для этого, предпочитая полуденный сон, каким-либо активным действием по захвату мира. Да и сытое брюхо не располагало к поискам решения, а голодное лишь подталкивало поесть, а если ты поел, то надо поспать. Сами понимаете, вместо захвата мира собственными лапками, бегемот решил следовать за хозяином. Ведь тот хоть и был котом, но превозмогал свою природную лень, и вместо того, чтобы поспать, активно подчинял мир своей воле. Поэтому бегемот решил просто следовать за ним, и тогда он получит свою мягкую подушку, теплые деньки и всегда будет сыт. Быть спутником не так уж и плохо, особенно, если о тебе заботится и кормит. Но хозяин внезапно исчез так, что бегемот не мог почувствовать его. Когда бегемот вновь почувствовал, что хозяин вернулся, то решил немедленно проведать его. Но хозяин постоянно куда-то перемещался, кот не боялся за него, он боялся за себя, что с исчезновением хозяина придется брать его план в свои лапки, поэтому, чтобы наслаждаться дальше теплыми деньками, подушкой и едой, надо срочно проведать хозяина, а то вдруг он передумает захватывать мир, что тогда? Но хозяин ускользал, перемещаясь на огромные расстояния. Бегемот во всем винил алых птиц с золотыми перьями, которых он еще не может съесть, вечно они его куда-то забирают. Бегемот стоял на проезжей части, размышляя о дальнейших своих действиях, поэтому заметил приближающийся грузовик слишком поздно. Дальнобойщик Джон был опытным водителем и отлично знал, что любая задержка отразится на его кошельке, поэтому особо не утруждался притормаживать перед мелкими животными. Если дичь не желала уйти с дороги, он просто ей сигналил, и если она не убегала, что же, это не было причиной сбавлять скорость. Так произошло и с котом. Джон продолжил давить педаль, посигналив 3 раза, но он допустил ошибку. Бегемот не был простым котом. Увидев свет фар и услышав звук сигнала, кот подпрыгнул в воздух, совершив 3 кувырка, слившихся в один, словно какая-то циркулярная пила. С каждым оборотом он формировал новый контур преобразования, наполняя его эфиром, чтобы в завершающем кувырке все это высвободить. Бегемот редко тратил больше половины своего запаса на одно преобразование, но сейчас он не был уверен в размерах и опасности дичи, ведь он еще никогда не охотился за фурой. Волна кинетической энергии распорола воздух, разорвала асфальтное покрытие на добрый фут и разрезала несущуюся фуру вдоль. 2 половины, подчиняясь инерции, разъехались в 2 стороны, проехав целиком мимо кота. Дальнобойщику Джону срезала узкую полоску кожи с лица и его левой руки. Его партнеру Кевину, что спал в верхней части грузовика, повезло меньше, его разрезало поперек. Джон так и просидел до самого утра, парализованный страхом, ощущая жжение на срезанной коже и капли крови из тела его напарника. Его взгляд был стеклянным, а все мышцы свело судорогой. Именно так его нашли спасатели, что приехали на звонок из ратуши и церкви. Им пришлось снимать рулевое колесо, так как руки Джона окоченели. После того, как бегемот разрезал фуру, он принял решение вернуться домой, ведь он знал, что рано или поздно его хозяин вернется туда. Голодный и злой, он помчался в обратную сторону по трассе, выискивая себе перекусить. Эту способность он обнаружил в себе недавно. Вбирая эфир из окружения, он мог на достаточно большом расстоянии чувствовать все, у чего есть душа. Заприметив большого лося, что мирно спал, бегемот совершил к нему бросок, одним взмахом лапы он срезал ему шею, убивая величественное и благородное животное. Насытившись куском его туши, бегемот чувствовал себя скверно, ведь он нарушил одну из заповедей хозяина – не убивать то, что не сможешь съесть целиком. Но бегемот был котом, поэтому достаточно быстро забил на эту тревогу, как всегда, понадеявшись, что хозяин об этом не узнает. Смачно зевнув, бегемот устроился на соседнем дереве, используя науку, которую передал ему хозяин. Бегемот заполнил себя эфиром, черпая из источника, после чего погрузился в сон. Я смачно потянулся на кровати Дамблдора, смотрю, с детства ничего не меняется, и я всегда смогу здесь найти себе койку, а дедушка, кажись, всю ночь вкалывал на общее благо. Ну и ладно, чай не маленький, пусть сам решает, когда и сколько ему спать, а кровать у него ничего, тел так 5 запросто уместится, зачем, интересно, директору такая кровать? Ладно, новый день, новые заботы. Я открыл окно, выполнил пару комплексов упражнений из йоги, хотя я бы не отказался от небольшого кросса в милю, для разогрева. ХММ, спальня Дамблдора, интересно, а что старик здесь прячет? Но стоило мне потянуть свои шаловливые ручки, как со стены закашлял портрет. ХММ, живой портрет, как интересно, никогда не читал об их устройстве, может, вскрыть этот и поглядеть. Но портрет что-то почувствовал и спрятался за рамой, с опаской на меня поглядывая. Поэтому пришлось сходить и принять волшебный душ, который тоже захотелось разобрать, но откуда мне времени на все достать? Хорошо, что ношу с собой пару сменных костюмов, а то пришлось бы рядиться во что-то дамблдоровое. Бррр. Свой вчерашний наряд я оставил на вешалке, после чего позвал домового эльфа, дал распоряжение о завтраке и как правильно почистить мой наряд, а то еще сунув шелковую рубаху в стиральную машину и усе, покупай новую. Это я в своих домовиках уверен, а эти еще не стрелянные. Будет исполнено, милорд. Промямлило существо и исчезло. Может, надо сюда деда Ваню пригнать, пущай порядок наведет, уму-разуму научит. Гномов садовых же воспитал. Блядь, еще с Уизлими разбираться и на место Молли ставить, а то времени много свободного у нее, а ебало закрывать она не умеет. И слушают же. Перед тем, как спуститься, я осмотрел себя в зеркале. Темные спортивные очки от River Island, модная футболка с шортами от Burberry и спортивные туфли от Slark. Можно хоть прямо сейчас идти играть в сквош или гольф. Хотя, кто оценит, у этих волшебников одни мантии на уме. В своем кабинете сидел Дамблдор и занимался очередным важным для волшебной Британии делом. Писал письма, читал отчеты, планировал, к кому надо заехать на чай и поговорить по душам. «Профессор, а вы вообще спите? Сон для слабаков, на том свете отоспимся», — ответил Дамблдор фразой на русском. «Ну да, вперед, обезьяны, вы что собрались жить вечно? Хо-хо-хо-хо», — отозвался Дамблдор. И тут до меня дошло, что я спизданул фразу из еще не вышедшего фильма, блять, хотя у Дамблдора времени не так много, чтобы тратить на третьесортные фильмы. Я сдвинул столик, пододвинул кресло, взял себе печенье, спросив разрешения. Поставил чайник и достал свой демонический грозбух. Что я могу сказать, до изобретения ноутбука, волшебники были настоящими выдумщиками, и так, перед нами самый настоящий демонический ноутбук. Он хранит и редактирует информацию, может распечатывать на сторонних листах или выводить информацию на своих. Полное голосовое или текстовое управление, пишешь, что тебе надо. Поддерживает до 80 языков, включая 18 мертвых и 20 из иного мира. Любит эфир, наполненный золотом, и кристаллы силиката алюминия. Имеет прямую связь с банком, может поддерживать связь с еще 10 книгами учета. Любая информация, внесенная в книгу учета, попадает к демону. Демон оказался не знаком с понятием имени, но у него было осознание себя, поэтому я назвал его мистер Кэшкари, так как напоминал старого ворчливого завхоза, у которого хрен допросишься новой наволочки. Заодно поинтересовался, где и сколько новых камней он хочет у себя установить, размер огранка. Вот об этом мистер Кэшкари готов был говорить часами. Я был удивлен, что его аппетиты оказались вполне вменяемыми. Осталось понять, а почему Поттеры не помогли своему слуге? Ведь демоны, как домашние животные, ты о них заботишься, выполняешь их нехитрые требования, и они возвращают тебе все вложения с куда большим плюсом, чем без этого. Это, как выращивать свиней, при этом не откармливать их и не чистить свинарник, а потом удивляться, что свиньи худые, сала нет, да и вообще дохнут. Пока я игрался с мистером Кэшкари, Фаукс планомерно долбился в мою тень, пытаясь оттуда что-то достать своей когтистой лапой. Он умудрился даже камень Хогвартса продолбить. Я погладил Феникса по голове, наполняя его эфиром, после чего поглядел ему в глаза. «А теперь отъебись!» — крикнул я, испугав птицу. «Ваш не враг, так что не надо его трогать, а мне ты мешаешь, Кау!» Возмутился Фаукс и отлетел на стол Дамблдора, став заебывать того. Дамблдор пару раз взглянул своими игривым взглядом на Фаукса, и тот обиженно улетел к себе на насест, и сидел там насупившись, что-то каукая себе под нос. Как маленький ребенок, честное слово, не дали сожрать его природного антагониста. Все, обида. Вернемся к финансам. А это заняло куда больше времени, чем я рассчитывал. Хорошо, что у меня была коробка бумаги А4, и я мог распечатывать нужную мне информацию. Но время забирало подгонка нужной информации. Видать, с демоном работал в лучшем случае прадед, остальные вносили данные на отъебись. По привычке, выработанной в Темзе-хаусе, я продолжал следить за окружением. Так что, подкрадывающийся ко мне профессор Снейп не стал для меня неожиданностью, но я позволил ко мне подойти, так как он не сильно и старался быть незаметным. А то у бедного профессора в жизни развлечений, выпивка до шлюхи, пусть будет небольшая радость. А то, если обломаю, в следующий раз он будет куда аккуратней. Но профессор Снейп решил меня не напугать, а схватил меня за ухо, начал его выкручивать и поднял с кресла. Мои черепаховые очки с зелеными стеклами, для работы с документом, соскользнули с носа. «Ай-яй-яй», — подыграл я профессору, а так мне было не холодно, не жарко от такой экзекуции. «Ваш, помогай». «Слушаюсь, наследник». Из моей тени явился ваш с противоположной стороны и начал выкручивать второе ухо. «Ай-яй-яй, какого хуя ты творишь? Ты разве, ай-яй-яй, не должен меня защищать? О, наследник, будучи высокоинтеллектуальным и намеренным, я могу отличить нападение от наказания. А я думал, что ты демон. Наследник, какая оплошность, читайте Никентия из Фароса. Эф-эф-эф-эф, что за старье ты советуешь?» — перебил профессор Снейп, продолжая мне выкручивать ухо. «Читайте классификацию Бейхера, мистер Поттер, стыдно должно быть плавать в этом вопросе. А еще вашему учителю расскажу об этом, вы ему наизусть будете рассказывать Бейхера. Все это время я изображал, что мне больно и неудобно. Кстати, за что мы его наказываем? Решил узнать ваш. Да, мистер Поттер, расскажите нам, почему вы ведете себя, как конченый гриффиндорец, и рубите правду матку могловоспитанной ее отцу, сказал профессор Снейп, отпуская мое ухо и вталкивая в кресло. Ну я и рассказал ему план, за что мне опять эти двое изуверов начали крутить уши. А теперь за что? Спросил ваш, но ухо продолжил выкручивать. За то, что, как последний слизеринец разыграл своего покровителя, почти члена семьи, в темную. Блять, а, как вы хотели. Ой, у меня родился план, как поиметь могловоспитанную и усилить свой дом, слушайте мой план. Ой, а теперь сотрите им память об этом. Так что ли, меня отпустили и оба сели в кресло, чтобы было удобнее осуждающе на меня смотреть. Да, наследник, не ожидал я от тебя такого. Первый Поттер, поступающий на Слизерин, твои предки, наверное, в гробах переворачиваются. Ваш, я думал, тебе будет такое в радость. А я не говорю, как что-то плохое, наоборот, продолжай в том же духе. Так, Гарри, ты должен мне поклясться, что это было в первый и последний раз, что ты меня разыгрывал в темную. Профессор с ней подчеканил каждое свое слово тычком осуждающего перста в мою сторону. Нет, не могу такое обещать. Почему это еще? Я не владею легилименцией, я не могу взглянуть вам в глаза и передать свой план. У меня нет телепатии, чтобы на расстоянии внушить свои мысли. Я не знаю, когда снизойдет озарение и придется действовать быстро, как стреми. А вообще, в чем проблема? Это пришлось бы сделать, рано или поздно, неважно, кто, но кто-то бы сказал. А сейчас она в ареале моего влияния, и ты меня выбрал на роль злодея? Ой, прошу, а то в первый раз, я осекся, от сурового взгляда профессора Снейпа, который я никогда у него не видел, кажется, я пересек какую-то черту. Я это сказал Дамблдору, но придется сказать и тебе. Голос профессора Снейпа стал тяжелым и низким. Я не хочу и не позволю делать из меня злодея. Я сыт этим по горло. Я согласен творить скверные вещи ради общего блага, согласен убивать ради общего блага, я даже согласен стать злодеем, если это послужит общему благу. Но не смейте, вы оба, вы меня слышите, решать за меня, кем мне быть. Я сложил руки в замок и задумался. Хорошо, я вас услышал, профессор. Я поднял правую руку на уровень лица. Я клянусь, честью и кровью, что никогда более не буду использовать в темную Северуса Снейпа в своих играх, но если мне придется, то лишь от безвыходности, когда на кону будет моя жизнь. В этом случае я оставляю свою честь и кровь на милость Северуса Снейпа. Я выпустил эфир, формируя печать клятву. Ничего серьезного, это не уровень магического контракта, обета или клятвы на крови, но это символ чести и достоинства, в общем, любой слизеринец оценит. Эфир был принят. Он закружился в вихре и отпечатался на руке в виде герба. Мы втроем склонились поглядеть на герб. «Это что, косуля?» «Это лань, герб принцев», — сморщился профессор Снейп. Он устроился в кресло и кивнул в знак того, что мои слова услышаны и приняты. «А почему вы так отзываетесь о принцах?» Профессор лишь скривился, закинул ногу на ногу и отвел взгляд в сторону, выражая свое нежелание говорить на эту тему. «Ну и ладно, у нас впереди полно времени». Еще будет шанс поговорить на эту больную тему. Ваш, слушай, а ты же не обязан меня воспитывать. Не обязан, но когда хочу, то могу и провести воспитательную беседу. Буду знать, раз уж пошла такая пьянка, типа утра откровений, то за что тебя Поттеры запечатали? Ой, ваш скривился, выражая свое негодование. Всего-то осушил священника. Не любишь правоверных католиков? Нет, не совсем. Меня держали на голодном пайке, я был очень голоден. А этот правоверный священник решил девку изнасиловать у себя в келье. И за это ты его осушил? Заделался воином добра и света? Нет, у девки был первый раз. Он был груб и совсем не заботился о ней. Вот я и почувствовал кровь. Не удержался, зашел к ним. А там, вбегает наследник, а я над двумя трупами сухими. Дай угадаю, слушать тебя они не захотели? Именно. Ваш потряс пальцем в потолок. Дверь со скрипом начала открываться. Шухер, Дамблдор. Скомандовал я вашу, и даже вовремя, Феникс сорвался и уже летел к креслу, чтобы его распотрошить, пока ваш затекал обратно ко мне в тень. Мне это надоело, я взял Фаукса, прижимая его крылья к тушке, и поставил на спинку кресла. «Фаукс, давай поговорим, как два разумных создания». «Кау-кау-кау», — возмутился Феникс. «Я понимаю, ты Феникс, тебе тяжело быть разумным созданием, но все же, постарайся ради меня». За сценой ошарашенно наблюдала профессор МакГонагалл, вошедшая вместе с Дамблдором. А Гарри, как ни в чем не бывало, продолжал вести диалог с Фениксом, а тот ему даже отвечал. Минерва еще понаблюдала некоторое время, похлопала глазами, но все же решила поинтересоваться у Дамблдора. «Профессор, а как Гарри это делает?» «А, Минерва, у него просто богатое воображение, он выдумывает ответы Фаукса, но при этом у Гарри живой аналитический ум, поэтому не все, что он выдумал, неверно. Он так похож на Джеймса в этом», — сказала профессор МакГонагалл, закрыв губы ладонью и покачав головой. «Вот поэтому, Фаукс, пока ты не найдешь мне более надежного и компактного спутника, чем ваш, я бы попросил тебя его не есть». «Кау-кау», — сердито ответил Феникс, вертясь на месте. «Тем более просто убить, я вот своего кота учу, чтобы он не убивал то, что не может съесть. Мистер Поттер, вам придется с этим смириться. Коты любят убивать ради забавы, они приносят лишь малую долю своей добычи», — вступила в разговор профессор МакГонагалл. «Добрый день, профессор МакГонагалл, спасибо вам большое, что выручили меня, эти мерзкие создания чуть живьем меня не сожрали». Профессор Снейп приподнял бровь в непонимании. «Я смотрю, вы переоделись и даже приняли душ. Приятно видеть опрятного молодого человека, который заботится о своем внешнем виде. Вам понравится у меня на Гриффиндоре». «Чё за хуйню она несет?» «На Гриффиндоре ценится умение выразить свою индивидуальность, желательно в пику общественности. Это сборище самых настоящих панков. Обязательно оценит, когда ко мне поступит, я даже его свожу показать этот свинарник, что ты зовешь своим домом». «А, вас, молодой человек», — профессор МакГонагалл уткнула пальцем в нос Снейпу. «Я попрошу задержаться в замке и не надираться. Когда я вернусь, нас ждет долгий разговор о вашем поведении в банке». Профессор Снейп развернулся в мою сторону с выражением лицо. «Что за хуйня тут происходит? Я лишь пожал плечами и буду надеяться, что он спишет все на гриффиндорское богатое воображение». «Не понял, я что, не поеду с ним за покупками?» — удивился профессор Снейп. «Вот именно, молодой человек, вы провинились, поэтому в этот раз я поеду с Гарри, чтоб не подвергать мальчика опасности, водя по барам или оставляя наедине с опасными существами». «Заебись», — радостно прокомментировал Снейп, что вызвало негодование у профессора МакГонагалл. «Профессор МакГонагалл, если вы о покупках, то я готов выдвинуться прямо сейчас или в любое другое время, удобное для вас, сегодня, завтра, послезавтра или сколько я еще пробуду узником Хогвартса». «Гарри, не ерничай», — поглядел на меня с упреком профессор Дамблдор. «Да, молодой человек, многие дети с радостью променяли бы свои каникулы на возможность провести время в Хогвартсе, замок станет для вас домом на долгие 7 лет. Я с вами согласен, но поймите меня правильно, я бы хотел посещать Хогвартс добровольно, а не на принудительной основе. Да и уже без 2 дней неделя, как я ушел из дома, родители волнуются». При слове «родители» лицо профессора МакГонагалл стало немного печальным. «Я тоже готова, мистер Поттер, если готовы вы, то идемте». «Отлично, метла, аппарация, портал, камин», — потер я ручки. «Я сделал портал, специально для Гарри, Дамблдор передал мне карандаш, пароль, косая аллея, счастливого пути». Профессор МакГонагалл подошла к балкону и открыла дверцы, после чего открыла стеллаж с метлами. «Вот, мистер Поттер, полетите на ней до конца барьера, а оттуда воспользуемся порталом». Я скептически осмотрел метлу. «У меня нет летной лицензии. Я не имею права садиться на метлу». «Дисциплинированный и законопослушный юноша, вы станете отличным дополнением для нашего дома». «Снова странно, она же декан Гриффиндора, а люди оттуда всегда имеют свое мнение на законы, правила и прочее. Вот Дамблдор бы сказал: если никто не узнает, то ничего страшного в маленьком полете нет, Гарри. Что-то тут не так». В итоге, мы пошли через Хогвартс. Замок впечатлял, особенно, когда прогуливаешься по нему неспешно, ведь всем известно, что аристократы не бегают, тем более, если они деканы. Вот и смог насладиться готическим ансамблем, хотя откуда в 9 веке взялся такой ансамбль, остается загадкой, но строилось все на века. Здесь кругом были волшебные портреты и множество гобеленов, альковы украшались доспехами и различной утварью других веков. Было много укромных мест, где можно посидеть на старинной, антикварной мебели, просто наслаждаясь духом Хогвартса. Не знаю, делалось ли все специально или просто за века накопилось много мебели. Еще поражало, сколько сил требуется, чтобы держать все это в порядке и сколько времени занимает уборка, хотя, если брать в расчет волшебство, скорее всего, все убирается взмахом палочки. Хогвартс запросто может, при желании, стать отдельным анклавом, где запросто расположится несколько десятков тысяч волшебников. Наверное, это было сделано, как последний рубеж обороны магии для сохранения популяции волшебников, хотя, кто знает, чем руководствовались основатели. Вдруг у них была просто гигантомания. Надо будет исследовать автономность замка, когда будет время. Вышли мы через парадный вход, холл которого был украшен ростовыми портретами и памятниками величайших волшебников, что когда-то учились здесь. Правда, времени рассмотреть все не было, но, наверное, где-то здесь будет установлен памятник Волдеморта, не сразу, со временем, ведь отрицать его вклад в развитие и сплочение нации очень трудно, хоть в итоге он и проиграл. Пройдя закованную ограду, которая была исключительно номинальной и отмечала окончание зоны действия щитов, с другой стороны, мы говорим о магистре трансфигурации, могу поспорить, что стоит ограда не просто так, и может в мгновение ока стать настоящим осадным укреплением с рвом. На небольшой площадке мы взялись за руки и прошли через портал. Ненавижу порталы, зато оказались сразу на аллее, а не пришлось проходить через пост охраны. Профессор МакГонагалл повела меня в банк, где в центральном холле подбежал моментально гоблин. Что желает мистер Поттер? Ну, а что, платиновый клиент, мое прибытие отслеживается, даже могу поспорить, что у гоблинов есть специальная должность для встречи таких клиентов. Как обычно, карта, деньги, два ствола. Какие стволы предпочитает мистер Поттер? Стволы я сам куплю, а пока мне нужны первые две вещи. Прошу за мной. С уже настроенной по-боевому профессором МакГонагалл мы прошли в уютный кабинет, куда не пустили профессора, и пока она возмущалась и разбиралась, на нее же не оформили мое покровительство, времени не было. Я, пользуясь моментом, совершил пару важных для меня звонков, а там уже поднесли мне платиновую карту и чековую книжку. Первой я могу расплачиваться в нормальном мире, а вот чеком только в волшебном. Дебетовая карта была оформлена через банк Ллойда, что внушало уважение и давало чувство надежности. Профессора я выхватил из лап четырех клерков, которые начали активно ее осаждать и припоминать ее финансовые грехи. Они это могут. Тут даже переход на крик не поможет. Гоблины цепкие и очень долго могут оставаться хладнокровными, видать, горячие головы просто сожрали во времена естественного отбора. Так что надо было спасать профессора, пока она не начала демонстрацию трансфигурации пресс-папье в разъяренного тигра. Гоблины переживут потерю пары клерков низшего звена, а вот профессор уже не отмоется. Пока я тащил раздухаренную МакГонагалл через холл банка, ко мне подошел парень, отделившись от группы других волшебников. «Милорд, желаете проводника, экскурсовода, носильщика? Могу посоветовать хорошие места на аллее. Это мой ученик, спасибо не надо, я его сопровожу». Парень словно не заметил наличие профессора. «Могу работать весь день, беру сдельно, прилично одет, обучен манерам, берите, милорд, не прогадайте». Я внимательно осмотрел парня, лет 25, лицо миловидное, опрятное, одет в бежевые брюки, клетчатую рубаху и держит в руках копполу. Прям пролетарий с плаката начала хаховика. Надо проверить парня на хватку и пробивную возможность. «А, как тебя зовут?» «Саймон, милорд. Сколько тебе лет? Как оказался на такой должности?» «Гарри, пойдем». Профессор взяла меня за руку и повела прочь. Я же остался на месте, стараясь разузнать о парне. «Мне 26, я Сквиб дома Астин. Стараюсь заработать деньги себе и своей невесте. Дети есть? Что вы, пока даже на свадьбу не собрали? А это мне нравится, парень явно с мозгами. Так еще пару вопросов. Мистер Астин, мы разберемся и без вас, где и что нам покупать. Я Остин, удвоение позволено лишь аристократам», ответил Саймон с миловидной улыбкой. «Саймон, как хорошо ты знаешь волшебный мир, его нравы и обычаи, как хорошо знаешь Аллею. Гарри, пойдем, тебе не стоит общаться с подобными личностями, они научат тебя скверному». «Ну да, как, например, покупать не в тех лавках, с которыми договорился Хогвартс. Я родился здесь и меня научили всему необходимому, а на Аллее прошло мое детство, юности я здесь работаю. могу показать очень много интересных мест, куда так просто не пройти. Сколько на Аллее лавок демонологов и химерологов? Демонологов ровно две, каждая принадлежит своему дому, они конкуренты, вам стоит выбрать одну конкретную. Лавок химерологов здесь не было от основания, это совпадало с моими данными, значит парень в теме, можно попробовать. Вот видишь, Гарри, он уже тебя соблазняет темными искусствами. Покачала головой профессор МакГонагалл. Ну да, а то, что я задал вопрос, мы пропустили. Что же, сделаем ход конем. Извините, профессор, я такой весь в маму, вы же ее учили, сами понимаете, увижу что-то интересное и это всего меня поглощает. МакГонагалл хотела возмутиться, даже набрала воздуха в грудь, но только выпучила глаза и стала раздумывать. Настоишь на своем и потопчешься по светлой памяти родителей, не настоишь, сейчас тебе всунут палки в колеса. Милорд, как магловоспитанному, могу предложить много альтернативных вариантов, как по цене, так и по качеству, взамен того, что предлагает Хогвартс. Возмущение на лице МакГонагалл можно было срисовывать, а он прав, в конце концов, всех магловоспитанных водили по определенным лавкам по договору с Хогвартсом, а вот дети волшебников покупали там, где хотели родители или могли себе позволить. Я же был джокером в колоде статусов, я мог выдавать себя за магловоспитанного, так и за чистокровного аристократа. Правда, меня все равно должен сопровождать опекун или его представитель или доверенное лицо. Аки-доки, Саймон, сколько ты зарабатываешь в неделю? Это очень непостоянный заработок. Милорд, многое зависит. Саймон, я задал тебе очень простой вопрос, с конкретным ответом в цифрах. Будь предельно внимателен. Если хочешь работать на меня, от 4 до 8 галлеонов, милорд. Я подбросил в воздух монетку в 5 галлеонов, которую тут же поймал Саймон. Ты мой на день, ваша щедрость безгранична, милорд. Саймон поклонился и надел на себя копполу. МакГонагалл надулась и обиделась, что продемонстрировала высоко задранной головой и уверенным шагом на выход. Итак, Саймон, представь, что я магловоспитанный, который только вчера открыл для себя волшебный мир и многое мне непонятно и любопытно. Скажу наперед, многое я знаю и тебе не стоит сгущать краски или что-то приукрашивать, рассказывай, как есть. Будет исполнено, милорд. Саймон прошел вперед и отворил передо мной дверь. Добро пожаловать в мир магии и волшебников, милорд. Аллея нас встретила своей обычной суетой и двумя группами, что ждали меня у основания лестницы. В первой группе было 4 моих адвоката, что скалились всем мимо проходящим, отчего те отводили взгляды и ускоряли шаг. Рядом стояла группа из 3 волшебников и скрибопосыльного, они держали колдоаппарат, свет, штативы и множество свернутых баннеров и плакатов. «Все готово к исполнению вашего злодейского плана, мистер Поттер», — отрапортовал гоблин. Я коснулся пальцем кончика носа наглеца. «Запомните, мои действия должны быть полностью легальными, законными, не нарушать никакие традиции, разве что сотрясти некоторые нравы и устои, но только чуть-чуть. Джентльмены, вы готовы? Несмотря на все наши разногласия, издательский дом под готов оказать вам наши услуги. Великолепно, выдвигаемся». Я достал из кармана список покупок и начал продумывать свой план похода. Саймон тем временем разливался соловьем и рассказывал историю Аллеи и ее основания. Когда был основан холм Визингамота, стало очевидно, что сюда будут слетаться все волшебники Нормандии и островов. Первыми, кто это понял и построил свои лавки, Бёрки, Пивереллы, Карстены, Макгабаны. Постепенно холм стал чем-то вроде ярмарочной площади, куда прибывали мастера и чародеи со всей округи. Некоторые посчитали, что слишком напряжно таскать туда-сюда свои материалы и товары, они-то и построили здесь первые склады. Так была основана первая торговая аллея. Со временем она изменялась и перестраивалась. Несколько веков спустя, здесь начали строить жилые кварталы, а парень неплохо подкован и речь хорошо поставлена, видать старается и саморазвивается. Первым делом в списке стояли мантии, но я выбрал себе чемоданы и саквояжи. У меня есть инвентарь, но надо соблюдать приличие, а носить в руках было не очень прилично. Занимательно и познавательно, Саймон. Он просто наизусть пересказал исторический справочник, ничего выдающегося. В Хогвартсе он бы за такой ответ получил не больше ожидаемого. Вставила шпильку профессор МакГонагалл. Саймон же улыбался и смотрел на меня своими карими глазами, делая вид, что профессора здесь не существует. Думаю, нам стоит начать с саквояжей и сумок, не хочу носить в руках все это». Я многозначительно поглядел на профессора. «Тогда, пройдем в чемоданы Тиблза, очевидно, же». Я перевел взгляд на Саймона. «Тиблз мудак и скряга, милорд, настолько отбился от рук, что у него покупают лишь ученики Хогвартса». От такого вопиющего оскорбления МакГонагалл даже раскрыла неприлично широко рот. «Пользуясь своим положением и договором с Хогвартсом, продает откровенный неликвид, а местами, простите мое просторечие, милорд, втюхивает комиссионные товары под видом антиквариата. Да, как вы смеете так говорить о надежном поставщике и замечательном человеке? Может, он и был когда-то отличным поставщиком». Саймон развел руками. «Во времена своего прапрадеда, наверное, но сейчас очень скатился по качеству. Ведь зачем гнуть спину за кнат, когда можно делать это за сикль? Твое предложение, Саймон, если вас интересует престиж и марка вещи, то Твилфит и Таттинг. Если вещи сделанные с любовью и душой, то кашгалантерия мистера Пауэрса, но предупрежу, многие вещи стоят дороже, чем у Твилфит и Таттинг, но они стоят каждый потраченный кнат. Что же, Саймон, проверим, насколько хороший ты проводник, идем к Пауэрсу, а пока идем, расскажи какой-то грязный и пошлый анекдот про Дамблдора». Поднимается как-то Дамблдор на астрономическую башню, а там его ждет староста Ривенкла. А Саймон, оказывается, еще и анекдоты неплохо рассказывает, особенно про нынешнего министра магии. Столько талантов в одном юноше, а прозябает на откровенно недостойной его работе. Магазин располагался в трех кварталах от банка, подойти было непросто, пришлось обходить огромную лужу на всю улицу, куда только идут мои налоги. Само здание было в два этажа, мастерская совмещенная с магазином, небольшой склад в пристройке и жилые помещения на втором этаже. Зазвенел колокольчик, и первыми вошли репортеры. Первый этаж был отведен под выставочный зал готовой продукции и совмещен с мастерской. Было видно, что сюда не часто заходят посетители, так как мастер был поглощен своей работой за станком, а не маялся дурью у прилавка. Мистер Пауэрс был типичным тощим англичанином с крючковатыми руками и пышными усами. Он поначалу даже опешил от группы, что зашла к нему в магазин. Видать, не каждый день столько волшебников посещают твою лавку. «Джентльмены, леди, могу быть вам чем-то полезен?» Мистер Пауэрс поднял на лоб увеличительные стекла и стянул с себя перчатки, оставаясь в фартуке. Я выступил вперед и чинно поклонился, прижимая руку к груди. «Разрешите представиться, Гарри Джеймс Поттер, нынешний глава и единственный представитель дома Поттер. Так сложились обстоятельства, что в этом году я поступаю в Хогвартс, и я изъявил желание приобрести у вас саквояжи и сумки для такого путешествия. Как же, знаю, мальчик-выскочка, мне ваши люди все окна заклеили плакатами с вашим изображением». Я поглядел на репортеров с негодованием и отвращением. Я все же плачу им за такие взгляды. Да и мы давно обсудили нашу манеру поведения и отношения на публике.